Глава 29. «Вот», — сунула в руки Авриэлю три баночки, влетев в его спальню до того, как он успел проснуться. «Моча, кровь». Моя тень в этом мире изумленно глянул и непонимающе нахмурился, садясь на кровати и сонно моргая. Я улыбнулась. Сегодня у него должен был быть выходной, но моя жажда деятельности после восхитительной ночи с вредным драконищем давала о себе знать в полной мере. Я даже честно высидела полчаса рядом с аппаратом плазмофереза, но внутри словно горел какой-то огонь. Операционная готова, так что не вижу смысла тянуть. О том, что операция пройдет сегодня, мы не договаривались. Но к чему все эти сложности? Нам не надо ждать несколько дней и часами подготавливать документы, достаточно желания. «Сегодня?» Авриэль слегка спал с лица, явно не ожидая ничего подобного. «Да? Не знаю почему, но во мне буквально бурлит энергия». Я едва не подпрыгнула на месте. Так хотелось уже куда-то бежать и что-то делать. «Тем более интернов надо учить», — указала на незамеченных зеленоглазым драконом людей у двери. Неженки. Наотрез ведь отказались заходить в комнату к дракону, аргументируя тем, что эти тираны не любят, когда их застают спящими. Опять эти их заморочки с парами, но сейчас они мне были до одного места. «Пойдем». Жизнерадостно потянула за край одеяла мужчины, припоминая собственные побудки, которые он мне устраивал ради того, чтобы шла лечить его друга. «Птички проснулись, солнышко встало, встаем!» Авриэль слегка злобно скривился на мою неграмотную компанию, топчущуюся у двери в его спальню, отчего те сделали сразу несколько шагов назад, исчезая за резными створками, а затем попытался обратно прожечь взглядом меня. Не проняло. «Послушай». Процедил тогда он раздраженно. «Я хоть и приставлен к тебе королем для налаживания работы больницы, но я не твоя собственность». Удивленно глянула на эту взрослую бестолочь. «Слушай, может, клизму, чтобы мозги прочистились? Кто-то хотел махать крыльями, а для этого мне надо провести операцию, вероятно, сложную, за которой предстоит еще восстановление. Может быть, даже не одну, но сам факт. Мне-то плевать, не хочешь — не надо». «Хочу». Дракон аж соскочил с кровати, тут же подбегая поближе и хватая меня за плечи. «Я хочу! Но неужели нельзя было предупредить?» — взвыл он. Хмыкнула. «То-то же. Будет он мне выкаблучиваться». «Предупреждаю. Сегодня операция. Завтракать нельзя. Сдай анализы. Если все хорошо, сразу пойдем в операционную». Зеленые глаза закатились к потолку, но спорить со мной больше никто не стал. Вот и чудненько. «И да!» — крикнула вслед драконищу, скрывшемуся за тонкой дверью уборной. «Даниэль сказал, что ты можешь устроить частичную трансформацию, не превращаться в этого огромного монстра, а только крылья показать. Это так?» Было любопытно, да и что скрывать. Побаивалась я эту махину — пробовать усыплять. Мне, конечно, сказали, что у них есть какой-то надежный способ, но для меня-то он был непроверенный, а значит, ненадежный. Вот когда попробуем, и это сработает, тогда и будем утверждать что-то. «Могу!» Мужчина показался на пороге буквально через 3 минуты, смущенно вручая мне баночку с мочой. «Кровь сейчас будешь брать». Я глянула на карман моего халата, где обычно таскала шприц для этого дела. Кивнула, указывая ему, чтобы сел, и быстро раскрыла стерильную салфетку, протирая кожу спиртовым составом для дезинфекции. «План у нас такой. Если с анализами все в порядке, то минут через 40 можно начинать. Я уже распорядилась притащить мобильный рентген в стерильную комнату. Оказывается, его вы тоже приволокли. Правда, он был завален какими-то поломанными деталями и чехлом. Видимо, это был дополнительный, еще не введенный в эксплуатацию, судя по состоянию. И вы его захватили просто чудом. А я на него до этого не обращала внимания, потому что не лезла сильно в кучу хлама в углу. В общем, ты ляжешь на кушетку, мы тебя зафиксируем. Удобно расположим пострадавшее крыло. Затем... «Введем наркоз, и я разрежу и посмотрю, что у тебя там». Быстро придавила вену ваткой и убрала иглу, набрав достаточно крови для анализа и даже лишнего. «Сразу предупреждаю, я не ветеринар. До этого даже голубей лечить не пробовала. Так что хорошего результата не обещаю. Но постараюсь сделать все, что могу. Как минимум исчезнет болезненность. Можно ли будет им махать в воздухе, не знаю». Авриэль серьезно кивнул, грустно усмехнувшись. «Я уже давно перестал надеяться. Так что если получится, будет настоящее чудо. Если же нет, то я буду рад, что смогу обращаться в драконы без боли». «Как говорится, отсутствие результата — тоже результат», — Ну ладно. Встала, шагая на выход. Через 30 минут в операционной. И да, прежде чем туда войти, надо раздеться. Трогать ничего нельзя. Зашел, лег на кушетку, лежишь и ждешь. У меня нет вспомогательного персонала, так что надеюсь на твою самостоятельность и разумность. Совсем? Смущенно покраснел мужчину, явно не ожидая от меня такой подлянки. «Совсем», — добила его. «Я врач, так что меня стесняться не надо». Молча вышла делать анализ в лабораторию. И пока вместе с Лердом Фриолем объясняла будущим врачам, куда смотреть, время пролетело весьма быстро. Потянулась, вставая, чтобы размять мышцы перед операцией, и едва не была снесена в сторону чем-то весьма разъяренным кронпринцем, смотрящим на меня как на предателя последнего. Аж белки глаз кровью налились. «И что это? Мне кажется, или он слегка светится?» «Ты чего?» — удивленно уставилась на спящего красавца. «Ты вроде еще должен отлеживаться. Чего прибежал?» «Ты!» — голос мужчины неожиданно завибрировал, став грубее и глубже. Эта вибрация прошлась через все мое тело, заставив пробежаться целому табуну мурашек. «Я?» «Не совсем понимаю, чего он прибежал. Да еще моих интернов запугал. Вон, бедные даже под стол залезли. Как только умудрились все вчетвером. Чудеса. Причем парни благородно прикрыли с собой девушку, и всю эту компанию закрыл своим телом еще и Фриоль». «Я думал, мы договорились». Неожиданно принц прекратил источать в воздух тонны агрессии, но взгляд от меня не отвел. «Перегрелся?» Сочувственно положила ему руку на лоб. «Горячий опять. Да уж. Восстанавливается он в последнее время явно активнее, чем его жрет тот вирус». «О чем мы договорились?» «Бояться его? Фи. Еще и от всяких неадекватов буду шарахаться. У нас таких в больнице было 4 на дюжину. Каждый день кто-то что-то дочудил. Я привыкла. Жаль лишь, что теперь чудил до этого казавшийся мне адекватным мужик. А я так хотела, чтобы у нас все сложилось». «О том, что ты моя!» Вновь зарычал драконище, заставляя людей жалобно пискнуть под столом. И, судя по звону пробирок, начать трястись всей гурьбой. «Когда это?» — удивилась. «Я сказала, что мы попробуем. Ты сам говорил про год. Это да. Но я не твоя собственность, никогда и не была, и не буду. И вообще, к чему эти сцены? И прекрати вертеть глазами. У тебя и так уже внутриглазное давление повысилось. А это не полезно. Кстати, я тут видела тонометр специальный. Подождешь или сам сбегаешь за ним?» Даниэль неожиданно шумно выдохнул горячее облако воздуха и, наконец, стал чуть ровнее, глядя на меня уже не так бешено, но все еще зло. «Похоже, мы друг друга неправильно поняли», — практически спокойно сказал он, явно взяв себя в руки. «Я себя из рук не выпускала, так что просто молча ждала, что он выдаст». «Зачем тебе голый Авриэль?» Моргнула, поражаясь его логике. «А как я, по-твоему, должна ему делать операцию?» «Операцию на крыло?» Кронпринц заинтересовался, но по-прежнему был недоволен. «Да, не на хвост же. Тот вроде не отваливается, а усов у него обнаружено не было», — сказала с сарказмом. «При чем тут усы?» — изумленно моргнул спящий красавец. «Мультик такой есть. Про документы, которые усы, лапы и хвост», — хмыкнула. «Не забивай себе голову. Ты мне лучше скажи, чего примчался и чего рычишь. И учти, я такое поведение в мужчинах не одобряю». Даниэль окончательно успокоился, слегка расслабляясь, хотя я по глазам видела, что ничего про документы не понял. «Я помню, тебе надо, чтобы мужчина вытирал пыль и пылесосил. Кстати, что такое пылесосил?» — уточнил он неожиданно ровно. «Я собирался сегодня поучиться первому. Про второе мне нужны пояснения». Поразилась, он будет учиться вытирать пыль? Серьезно? Я должна это увидеть». «Ну, это когда ты возишь по полу такой прибор, который всасывает в себя пыль?» «Всасывает пыль?» Похоже, такого ответа дракон не ожидал. «Зачем?» «Чтоб чисто было», — пожала плечами. Даниэль моргнул, но затем отмахнулся. «Так, с этим разберемся потом. Я пока не очень понимаю, зачем всасывать пыль с пола. Ты лучше скажи, зачем тебе голый Авриэль? Драконы не терпят измен». Я моргнула еще раз и еще. а потом весело расхохоталась. Из глаз брызнули слезы. Так вот, чего он примчался, дракон собственнический чешуйчатый. Ну, Мора, ой, я же сейчас просто лопну от смеха. Меня, бывало, ревновали к пациентам, но чтобы к правилам операционной такое впервые. Да я так со времен студенчества не смеялась.